Олег Сапфир. Идеальный мир для социопата. Книга 10. Глава 1. Ее рука шарила в моем животе с осуждающим видом. А я не мог даже пошевелиться, и, по правде говоря, даже думать было трудно. Почему она живая? Я же ее похоронил. Почему так больно? Но не живот болит, душа. «Почему ты был таким ужасным внуком?» — говорила бабушка, глядя на меня с осуждением, от которого боль в груди только нарастала. «Твое поведение и разочарование тобой убило меня». «Ба!» — слова застряли в моем горле. «Не родись ты, и твои родители не ушли бы, моя дочь не ушла бы. Она была бы рядом. Это не разбило бы сердце твоему деду. Ты еще посмел взять его фамилию себе и исковеркать. Не такого внука я растила, не такого». Одна слеза упала из моего правого глаза. Я видел, как десятки системных сообщений приходили ко мне, но читать их не было сил. Вообще не было сил, никакого желания. Меня вдруг заполонила полная апатия. В голове звучала только одна мысль. Я подвел ее. Подвел. Она... Все это из-за меня. Я не успел стать человеком. Только система смогла меня исправить. И теперь все. «Почему ты здесь расстраиваешь меня? Не можешь взять и просто умереть? Без тебя мне будет лучше. Я не буду страдать!» — перешла на крик бабушка. Она так редко кричала. Всегда добрая и рассудительная, а я... Одним за другим она наносила мне удары. Я понимал, что это неправильно. Не должно так быть. Но в моей голове что-то щелкнуло или умерло. Что-то важное. Если не умерло, то почти. А в глазах уже темнело. Я умирал. Как она того и хотела. «Наконец-то ты решил хоть чем-то порадовать меня!» — улыбнулась она так, по-доброму, что и мне захотелось улыбнуться ей в ответ. Но умирать мое тело еще не было готово, и бабуля переместилась с моего живота на остальное тело. Я получал удары по всему, куда могли только дотянуться ее хрупкие и тонкие руки. От удара в щеку кулаком я отлетел метров на 5 и пропорол своим телом арену, а затем я лишился почки. Мне ее отбили. «Почему я так спокоен, раз умираю? Что со мной не так? Что?» «Игорь!» — разнесся над ареной просто невероятной силы крик, явно усиленный магией. Знакомый голос. Это кричит Полина. Точно. Она. Зачем кричать так громко? Открыл глаза. Моя голова как раз была повернута в ту сторону. Первое, что мне бросилось в глаза, — это девушки. Они плачут. «Почему вы плачете? Я вам тоже что-то сделал, как и бабуле. Наверное, от меня слишком много проблем в этом мире. Мире. Хм. А что это за магические круги рядом с девушками? И император тоже там стоит. Присцилла тоже вся в слезах. Это не она!» Помехи, какие-то слова полностью не долетают. Откуда, интересно, если нет барьеров и прочего всего? «Вспомни, что ты нам обещал!» «Обещал? Я? Что я мог обещать?» 2 месяца назад. Дом Варга. «Как это случилось?» — подбежала взволнованная Полина к Варгу. «Мелочь!» — отмахнулся он от раненной руки. «Всего лишь зомби-стрелок попал удачно. На мне заживет до утра, ты же знаешь». Она знала. Но это не мешало ей волноваться и не спать по ночам. Она очень боялась потерять его. Наверное, это можно назвать любовью. «Игорь, может, не стоит так постоянно рисковать? Ты мне нужен живым!» На ее глазах выступили слезы, и она уткнулась ему в грудь. На ее громкий голос вышла Катя. Такая же самая ситуация повторилась и с ней. «Ну все, хватит здесь сырость разводить. Обещаю вам, что я никогда не умру», — попытался успокоить их, не переставая обнимать. «Пока у меня такая интересная жизнь, я не позволю ее забрать». «Точно обещаешь?» — подняла голову заплаканная Полина, а за ней и Катя. «Обещаю», — улыбнулся Варк и погладил их по волосам. «Точно. Обещание. Я же обещал. Почему же тогда я сдался? Когда я, блядь, раньше сдавался? Что со мной не так? Бабуля? Но ведь она... Она учила меня не сдаваться и всегда выполнять свои обещания. Едва заметная ярость проснулась в моей груди. Пусть это была всего лишь спичка, по ощущениям, но из каждой маленькой спички может выйти отличный костер. Так произошло и в этот раз. Она дала свой толчок, такой сейчас мне нужный. Что со мной не так? Это точно я? Я заставил своих девушек плакать. Чего стоят тогда все мои понты и высокомерие, если я лежу здесь полумертвым перед неизвестными мне людьми и даже не могу пошевелиться? Ярость, злость, глухая, но она есть. Я снова повернул голову в другую сторону и увидел, как моя бабуля ходит по кругу возле трибун и что-то там говорит. Вот только этот голос совсем не ее. И она не моя. Я уже понимаю это, но голова... Слишком большой шок я поймал сперва. Постепенно, капля за каплей, голова возвращала себе основную функцию, а именно думать. Ярость! Вот что я сейчас ощущаю. А еще я вижу системные сообщения и очень зол. Внимание! Плановое ментальное воздействие 19 уровня. «Нам нужно как-то помочь ему! Он почти умер!» В панике билась Полина. Она верила в Арга и сразу все поняла. Им было отлично слышно, что там происходит в данный момент. Она знала, что временами он бывает психически нестабильным, и долгое время подбирала модель общения с ним, пока не добилась нужного результата. Он с каждым днем становился все более человечным. Со временем пропала злоба и тотальное недоверие даже к ней. «Мы не можем вмешиваться», — сжала кулаки Лифа. «Я не могу проклясть. На арене стоит сильная защита», — психовала Амаретта. «Он еще не умер. Не истерите. Нужно что-нибудь придумать», — внимательно следила, как избивают Варга Глория. «Почему нет Жорика и Жижика? Они бы точно ему помогли», — задалась вдруг вопросом Гефия. «Нам нужно попытаться докричаться до него. Я создам Магему». Гефия знала, как создать заклинание, усиливающее звук, и тут же сделала это. Теперь девушки пытались докричаться до Варга, но у них не получалось. Лишь спустя пару минут им улыбнулась удача, и, кажется, он отреагировал на их крик. А перевертыш тем временем уже праздновал победу. Он ходил перед трибунами и насмехался над людьми. «Мать хотела его смерти! Посмотрите, я сделал это! Как легко было убить человека, которого все знают под именем Варг!» Он лучился довольством, ведь теперь его ждет награда. «Я хочу, чтобы вы все знали! Мы вас никогда не оставим в покое!» «Наши легионы придут и сожрут вас всех и будут править этим миром единолично под покровительством нашей Великой Матери!» Он говорил еще много и долго, совсем не замечая того, что происходило у него за спиной. А там происходило интересное действие. Варг поднялся на ноги. Глаза его были как смоль, которую покрасили в самый темный оттенок черного. А еще никто не знал, что он слышал душераздирающий смех в своей голове. Внезапно из его тела выстрелила темная аура, похожая на огонь. Варг при этом улыбнулся, и от этой улыбки некоторые люди потеряли сознание. Но недолго ему пришлось стоять неподвижно. Он достал свой кинжал тени и, не раздумывая ни секунды, полоснул себя по руке с такой силой, что кровь брызнула во все стороны. «Я принимаю договор вендетты!» Поднял он руку над головой и закрепил договор кровью, отчего его аура стала еще больше. Когда до меня дошло, что случилось, и я снова смог соображать, у меня осталась только злость, которая полностью затмевала мой разум. Как много было сообщений о ментальном воздействии. Синий, сука, план ослабил что-то в моей голове и нанес свой удар, скопировав мою бабулю. А затем постоянно поддерживал это состояние. Мой навык не смог побороть аж 19 уровень. Но, как я понял по сообщениям, дальше он не смог работать на полную силу. Также было много сообщений о нарушении баланса и грядущих последствий. Они и наступили. Бездна обратилась ко мне. Она не стала терпеть такого вмешательства и снизошла. Шепот, очень быстрый и дрожащий от предвкушения. Говорила она быстро, но понятно, хотя и тихо. Лишь изредка прерываясь на смех. Ей было смешно. Мне тоже. Но смеяться было больно. Она хотела разделить этот смех со мной, и мои раны стали затягиваться. Мы смеялись вместе. А когда я встану, я заставлю кое-кого еще смеяться. Ой, как заставлю!» Она рассказала мне свой план, поделилась со мной, что можно сделать. Баланс — очень хрупкая вещь. И когда рядом другие сущности, его нельзя нарушать, потому что можно за это поплатиться. Но синий план слишком самонадеян, считая, что жизнь заслуживают только ее дети. Остальные все — это мясо и рабы, не больше. а еще грязные игрушки, которые всегда свысока смотрят на ее милых детей. Убивают их и не чтят ее саму, ее, такую могущественную. Раны затянулись, и я встал. Как же приятно снова почувствовать свое тело. На бабулю было больно смотреть, но, как говорят, любая боль проходит. Нужно только суметь ее принять. И я принял. Снова. Аура? Это что-то новенькое. Вот как выглядят мои эмоции. Чем сильнее злюсь, тем больше проявляется аура. Откуда я это знаю? Так бездна, словно ангел и демон, сидела на каждом плече и умело шептала в уши. Ее шепот мог свести любого с ума, но мне он нравился. Она знает, чего я хочу, и это будет интересно. Простите, девушки, меня. Я чуть не нарушил свое обещание. Прости, бабуль. Настоящая бабуля. Я чуть не оступился. Клинок рассекает мое запястье, и я произношу эти новые для меня слова. Внимание! Уникальное событие! Человек объявил синий план своим личным врагом. Примечание. Отныне, в каком бы мире он не убивал последователей синего плана, он всегда будет получать увеличенный опыт в 6 раз и получать системные награды. Примечание. Системные награды будут выпадать чаще в 4 раза. Чем сильнее противник, тем ценнее награда. Примечание. 1 раз в день Варк может вызвать системный портал, который перенесет его к ближайшему месту скопления синего плана. Обратный портал также входит в пакет услуг. Приятной охоты, воитель! Внимание! За убийство соперника ваша награда будет увеличена в 7 раз. Причина в нарушении правил и вмешательстве покровителя. Перевертыш еще не понял, что здесь сейчас произошло, но его покровительница отлично поняла. Ой, как поняла, и треснули небеса. Натурально так осыпались осколками, которые не долетели до земли. 2 небесных синих глаза смотрели с дикой злостью на меня, и меня сразу начало мутить. Внимание! Ментальное влияние 21 уровня. Вот только она ошиблась, крупно ошиблась. Небо треснуло еще раз, только на этот раз глаза были красными с черным. Бездна. У синего плана было 2 большие глаза, а вот у бездны 1000. Поменьше, но 1000. И раздался смех. Такой приятный смех. И что вы думаете? Будет битва, коих свет не видывал? Нет. Синяя дрянь просто сбежала. При виде бездны ее зрачки расширились, и она сразу пропала. Вот и пусть забьется в самую глубокую дыру, куда только сможет влезть. У меня же есть цель поинтереснее. Блинк, и я уже стою возле перевертыша. Удар, и он отлетает к стене. Всего лишь 1 раз легко ударил, а он оказался таким слабаком. Аура добавила мне нехило силы. «Как?» — не может понять он, что случилось. «А ему не надо». Снова блинк, и я стою уже перед ним, а затем наступаю ему на грудь. Много раз наступаю, пока вся грудная клетка не превращается в месиво. После грудной клетки принялся за его конечности. Он очень громко орал, но мне было плевать. Я наслаждался этим криком. Бил до тех пор, пока ему не пришлось поменять форму, и он не отпустил образ бабули. «Ты порождение!» — хотел он что-то сказать, но я быстро заткнул ему рот своим запястьем, а затем ударил здоровой рукой по челюсти снизу так, чтобы он ее прикусил и надежно зажал. Его клыки были острые, правда, не знаю, зачем он это сделал. А может, это его настоящая личина? Сомневаюсь, конечно. Однако я своего добился. Моя кровь дракона потекла ему в рот. Как же приятно было увидеть, как испуганно увеличились его зрачки. Бездна мне шепнула, что у него регенерация сейчас уровня 12-го, а моя кровь сделает ее чуть ли не 20-го. Это существо будет невероятно трудно убить. Колоссальные усилия придется приложить для этого. Но это не значит, что он не испытает такую же самую боль, которую и я, когда лежал несколько суток в отключке. Не сдержал он себя. «Что ты сделал со мною? Как приятно. Я часами готов слушать его скулёж. Он ползал по земле и царапал песок, которым была усеяна вся арена. Его пальцы превращались без остановки, напоминая то звериные, то человеческие, то щупальца. Его коробило, а я радовался. «Ты допустил самую большую ошибку в своей жизни. Она была тем, за кого я готов был уничтожить даже весь мир», — шепнул ему в ухо напоследок. «Да, напоследок. А все потому, что пора заканчивать с ним. Через 8 часов адской боли он станет неубиваемым для меня». Разрезая ладонь и приставляя ее к месту татуировки Каи. Это мой одноразовый подарок от бездны за нарушение баланса от синего плана. Синяя думала, что только она любит вмешиваться. Как я понял, система не одаривает своих, как это делают другие. Она за нарушение баланса наказывает сам план. А вот бездна поступает только так, как хочется ей. Татуировка впитывает мою кровь, и я ощущаю странное тепло в груди. Рядом со мной открывается портал, из которого выходит Кая. Охренеть и не встать! Я первый раз вызвал Каю без помощи Жорика. Теперь я смогу угрожать мелким, что позову мать, и все я расскажу, если они не будут меня слушаться. Бррр! Как всегда, рычит она грозно. «Мне сказали, ты знаешь, что делать», — говорю ей и делаю пару шагов от этого бедолаги. Бездна меня не обманула. «Конечно, я не обманула», — возмутилась она. Кая оскалилась. Я оскалился. Перевертыш через боль, в ужасе взглянул на ту, которую совсем недавно копировал. А я решаю не оставлять все так просто. «Он превратился в тебя и пытался убить меня», — сразу ябенчаю я Кая. «Представляешь? Еще и дрался, как полный слабак, и дал себя ранить». «Фрк!» — показала свое возмущение Кая. «Еще бы! Ее! Да ранить! Какой он идиот!» Но подошла она первым делом не к нему, а ко мне. Обвела придирчивым взглядом и лизнула в щеку. «Типа ты ранен, а я сделала, что смогла. Остальное само как-то заживет». Я, кстати, ощущаю, что мой организм работает на пределе своих сил и сейчас держится на одной лишь злости. Дальше началось самое интересное. Кая зацепила бедолагу своим хвостом и не спеша потащила к порталу. «Нет! Стой!» Пытался вымолить прощение или вызвать помощь, но боль была нехилой. «Помоги мне, мать-прародительница!» «Ага, поможет она тебе. Положила она болт на тебя и твои страдания. Кстати, на небе пропали глаза бездны. Почти все. Я заметил только два маленьких глазика, которые с любопытством подглядывали за нами. Наверное, вижу их только я. И то через свои глаза бездны. Люди на трибунах, кажется, забыли даже, как дышать. Они застыли и молча наблюдали за этим представлением. Когда за Кая закрылся портал, система объявила меня победителем. Внимание! Победитель Варк! Вы получаете увеличенную награду. Ваш навык ментальной защиты вырос до 10 уровня. Ладно, система. Вопрос, какого хрена ты все это допустила, снимается. 10 уровень — это нехило. Считай, я простил тебя, но не до конца. Открывай теперь мне портал. Кажется, я себя переоценил. Она открыла мне портал, а у меня резко стали подкашиваться ноги. Однако я не отступил и пошел к нему. Пока не убью пару сотен этих уродов и не сравняюсь с землей еще один храм, не успокоюсь. В тот момент я даже забыл, что мой новенький лук где-то валяется на арене. Мозги уже плохо соображали, как и тело. Но сила воли вела меня вперед. Я хотел пойти и сделать это. Даже призвал буйство вьюги, которое хочу там применить. Я сперва хотел применить эту стрелу на перевертыше, но бездна меня отговорила. Она придумала план получше. Перевертыш отправился на корм в мир Каи, а его регенерация сыграет с ним очень жуткую и тяжелую шутку. А еще я ему ее прибавил. Возможно, я обрек его на долгие годы боли и ни капли не жалею об этом. Он посягнул на святое, на память о моей бабуле. Сперва наказан будет он, а потом и весь синий план. Я буду планомерно их выжигать везде мечом, стрелой и Жориком. До портала я не дошел. Как бы ни хотел, но ноги подкосились, и примерно за метр до него я завалился на колени, а затем и вовсе упал мордой в песок. Может, еще смогу подняться? Ага, смог. Темнота, и я стою перед бездной, которая любезно наливает чай из фарфорового чайника в старинные кружки. «А я тебя заждалась», — улыбается она. «Ты сегодня здорово повеселил меня». «Ладно, наливай», — смирился с тем, что синявкам придется прожить лишних несколько часов.